Глава 16. Что-то должно случиться сегодня утром. Даниэле все было напряжено до предела. Она это чувствовала, как чувствует Гетто приближение акций. Что-то произойдет сегодня. Это утро явно несет беду. С тех пор, как Даниэла получила от Пели подарок карандаш и бумагу, она поднимается на рассвете и пишет. Возня на улице за бараками очень подозрительна. Она вызывает страх. Циноп борется во сне с каким-то кошмаром. Лицо искривлено, шея затянута. Она стонет, будто ее душат во сне. Может, надо разбудить ее? С тех пор, как они познакомились, Циопра переменилась. Все говорят, будто Циопра сошла с ума. Тут это случалось не раз и не с одной. Девушки опасаются. Последние дни Циопра ходит по бараку сама не своя, словно законы дома кукол уже не для нее. Она получила 2 рекламации подряд и с тех пор блуждает по бараку, как тень, равнодушная и молчаливая. «Я убила Марцеля!» Только эти слова она произносит часто. Что-то происходит за стенами барака. Оттуда слышится голос Эльзы. Кальпактор шеметится по баракам. «Да, действительно, это утро какое-то необычное. Оно несет страх». Девушки еще спят. Кажется, нет такой силы, которая может их разбудить. Но как только ударит первый гонг, все они до единой вскочат с кроватей, стелить постели. Так каждое утро. Возня за бараком усиливается. Что там готовят? Феля раскрывает ей секрет. Возможно, этот лагерь придвинут поближе к позициям. Феля не знает. Можно верить тому, что она говорит. Яга, наверное, не сдержалась и проболталась ей каким-то образом. Нет, на сей раз она уже не будет дожидаться, пока ее переведут в другое место. Она покончит с собой. Все равно Гарри ей не удастся повидать. Все ее мучения ни к чему. Двери барака раскрылись настежь. Первой вошла Эльза, кнут по одной руке, другой список. Кальпакторши рыскали глазами по номерам, вывешенными в ногах кроватей. Свою работу они делали поспешно, без единого звука. Вихрем они проносились от одной кровати к другой и подошли к кровати Даниэллы. Она быстро зажала обеими руками тетрадь и карандаш. Она тут же поняла, что пришли за ее душой. Ее, именно ее теперь ищут. В этом нет никакого сомнения. Она избрана как жертва. На этот раз все глаза за колючей проволокой будут смотреть только на нее. В сжатых руках она держит тетрадь и карандаш. Она уже не успеет спрятать их. Кальпакторша уже около нее. Она готова. Почему она так спокойна? Она молчит. Глаза закрыты. Смерть! Вот она! Кальпакторши срывают с цепора одеяло, тянут ее за волосы. Цепора не сопротивляется. Она дает им делать с ней все, что они хотят. Она не издает ни единого звука, как завороженная. Эльза стоит, руки скрещены на груди, смотрит прямо на встающих с кровати девушек. Цепора молчит, и Эльза молчит. Обе смотрят молча, одна в глаза другой. Но кажется, что они говорят на ужасном, никому неведомом языке. Даниэла лежит без движения. Противоположная стена нагибается вместе со шкафами. Еще немного, и все упадет на нее. Цепора так и не произнесла ни единого звука. Девушки мечутся, обращаются друг к дружке. Видно, как шевелятся их губы, но до Даниэла не доходит ни единого звука. Она продолжает лежать на спине. Руки сжимают карандаш и бумагу. Цепору увели из барака, но до сих пор еще не было первого удара гонга. Что-то ужасное все же должно приключиться этим утром. Цепора не кричала. Все совершается здесь быстро, в ужасающей тишине. Все смотрят на пустую кровать Цепоры. «Эльза была в бараке! Когда это случилось? Кто видел? Что сказала Эльза?» «Почему взяли Цепору? Ведь пришли взять ее. Если бы нашли у нее тетрадь, а может, еще придут. Так или иначе, ей надоело жить. А если так, чего еще бояться?» Первый удар гонга сотряс стены барака. 10 стульев выставлены на пустой площадке экзекуции. Напротив толпятся согнанные лагерницы из рабочего крыла. Кальпакторши бьют их, сгоняя в тесную кучу. Вот они смотрят. 10 стульев установлены в центре площади. Они пока пусты. Они смотрят в небо. Кальпакторши требуют, чтобы лагерницы смотрели на стулья. Составляют громко пересчитывать их. 1, 2, 3. Требуют считать громко. При этом на головы девушек обрушиваются удары. Через ворота въехала машина, развернулась и направилась к площади казни. Шофер высунулся из кабины и смотрит, как удобнее поставить машину, чтобы она пришлась ближе к месту погрузки изуродованных тел. Шофер выпрыгнул из кабины, вошел в машину вокруг, тщательно осмотрел ее. Машина подана точь-в-точь так, чтобы грузчикам не делать лишних движений. Он раскрыл задние дверцы. Они пришлись точно против стульев. Шофер сдвинул эсэсовскую фуражку на затылок, взял сигарету, заложенную за ухо, и закурил, прислонившись к боку машины. Заложив ногу на ногу, он крепко затянулся дымом, громко зевнул и стал равнодушно смотреть вокруг. «Во время очищения увидишь, как они упитаны. Меня зовут Рена Зайднер. Рена Зайднер! Они жрут наш хлеб, наш маргарин! Они пожирают нас живьем!» Глаза Рены Зайднер не перестают глядеть на площадь с отвращением и враждой. Даниэла тоже обманула ее. Она оставила ее и ушла в дом кукол. Теперь, когда над Даниэлой занесен меч, когда она чувствует себя одинокой, всеми оставленной, никто не пожалеет ее. «Пусть страдает!» На каждую из дома кукол обрушится карающая рука. Каждая должна испить свою чашу. И мы, несчастные мазальманки из рабочего крыла, будем смотреть через проволочные заграждения и увидим, как очищают их тела, их упитанные тела, разжиревшие на нашем хлебе. Даниэла больше не в состоянии была смотреть на противоположную сторону лагеря. Она отвернулась. Здесь, на этой стороне, стояли девушки, одетые в лагерные чистые передники, с нашитыми на них номерами. По ту сторону проволоки столпились существа, уже лишенные человеческого облика. Серая толпа, прикрытая тряпьем. Огромный лоскут, зловонный, будто повисший на заграждении. И вот к площади приближается процессия. Во главе Эльза, за ней голые девушки. Они идут затылок друг к другу, гусиным шагом. Справа от каждой девушки шагают кальпакторши. Лица их праздничны. Издали видятся рассеченные щека Эльзы. Сапоги блестят на ее ногах, словно воскресный день. Вдоль бедра спускается плетенный кнут. Первой шла Цвия из Щебина. Она шла так, будто ей неизвестно о том, что ее ждет. В доме кукол к ней не пристала грязь. Ее маленькое измученное тело сохранило чистоту и прозрачность. Наивное упорство, детское и светлое, защитило ее и укрыло, как жесткая твердая скорлупа защищает ядро ореха. Теперь скорлупа будет растоптана вместе с ядром. Около стульев встала Эльза, ее руки скрещены на груди. Стволы ружей высунулись на вышках. Крыши розовых бараков как бы застыли. «Все должны видеть, как очищают провинившихся обитателей дома кукол!» Сапора уже возле стула. В ее лице незаметно никаких изменений. Последний удар гонга будто обрушивается с неба. Ночью на постель Сапора ляжет другая девушка. По всей вероятности, девушка из группы цветов. Неужели Цепора не видит, как смерть бьется вокруг ее голого тела? Неужели Цепора ничего уже не чувствует? К отведенному месту казни подходят немцы. Они шагают степенно, ощущая собственное величие. Они привели с собой смерть. Кальпакторши привязывают девушек к ножкам стульев, руки к передним, ноги к задним ножкам. Эльза ударила одну из кальпакторш по спине. Это знак начала ритуала очищения. 10 палок поднялись одновременно и опустились в едином темпе на голые тела девушек. Тишина прорвалась, как лопнувший бумажный кулек. Кричали глаза, кричало небо, кричали крыши бараков. Страх ревел на просторе площади. Свершилось. Немцы поворачиваются и оставляют площадь, как гости, хорошо насытившиеся и получившие большое удовольствие на пышном банкете. Девушки брошены в машину, которая развернулась и помчалась вперед, оставив за собой шлейф из перегара, бензина и масла. В конце шоссе он завернул за угол и заехал в рабочее крыло, чтобы заодно прихватить трупы девушек, которых Хеншель послал на небо помогать строить автостраду.